а также о том, что число убитых превышает число пленных во много раз. Разумеется, эта очередная гитлеровская фальшивка не соответствует фактам. По неполным данным, в этих боях немцы потеряли только убитыми не менее 30 тысяч человек. Части второй ударной армии отошли на заранее подготовленный рубеж. Наши потери в этих боях до 10 тысяч человек убитыми, около 10 тысяч человек пропавшими без вести. Очень трудно поверить, что и у немцев, и у нас потери всегда такие круглые. Мы только сегодня постепенно узнаем, что рано начавшаяся весной плохо подготовленная операция Волховского фронта поглотила в болотах тысячи и тысячи советских людей, которые по сей день горько числятся как без вести пропавшие. Где-то через несколько недель, поздней ночью, когда у него еще оставались Молотов и Берия, последний, сверкнув стеклами маленьких очков, вытащил из своей неизменной кожаной папки несколько листов бумаги и положил их перед Сталиным. «Что это?» «Посмотрите, вот как объявился пропавший без вести командарм второй ударной армии», — ответил Берия. Сталин придвинул к себе листки, быстро пробежал глазами. «Обращение русского комитета к бойцам и командирам Красной армии, ко всему русскому народу и другим народам Советского Союза. Русский комитет ставит перед собой следующие цели: свержение Сталина и его клики, заключение почетного мира с Германией, создание новой России. Призываем переходить на сторону действующей в союзе с Германией русской освободительной армии. Председатель русского комитета генерал-лейтенант Власов, секретарь русского комитета генерал-майор Малышкин. Далее шли листовки пропуска, предназначенные для перехода линии фронта. Открытое письмо Власова «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом» и другая подобная продукция. Сталин брезгливо отодвинул листовки от себя, спросил Берию: «А может, это фальшивки?» «Что известно о Власове? Есть подтверждение?» «Да, есть. Власов активно работает на немцев». «Как же мы его перед войной не разглядели», — вмешался в разговор Молотов. Берия вместо ответа вытащил из папки личное дело Власова. Сталин, перевернув страницу, задержался взглядом на скуластом человеке в очках с оттопыренными ушами и внимательными глазами. Родился в Горьковской области. Родители из крестьян, середняков. Кроме отца, старика и жены, родственников нет. Видимо, Берия подчеркнул красным карандашом. Окончил духовное училище в Нижнем Новгороде. 2 года учился в духовной семинарии до 1917 года. Сталин подумал, если бы не революция, то был бы попом, а не красным генералом. Участвовал в гражданской войне. Служил затем все время успешно. 99-я стрелковая дивизия, которой он командовал, была одной из лучших в Киевском округе. До этого был в спецкомандировке в Китае. Командовал 4-м механизированным корпусом, который неплохо сражался под Перемышлем и Львовом, а затем, Сталин это сам хорошо знал, потому что подписывал назначение, был выдвинут командующим 37-й армией, защищавшей Киев. Армия здесь показала себя хорошо. Затем командующий 20-й, наконец, 2-й ударной армией. Сталин помнил, как по его поручению 20 апреля 1942 года Шапошников подписал приказ о назначении по совместительству, в военном лексиконе это слово редко употребляется, командующего 2-й ударной армией Власова и заместителем командующего Волховским фронтом. Характеристики все блестящие. В 1938 году в его партхарактеристике записано: «Много работает над вопросами ликвидации остатков вредительства в части».